Эл сочла разумным лечь спать. Гелик самостоятельно сам выполнит остальные инструкции. Искусственный сон всегда казался недолгим. Эл проснулась неохотой, словно не засыпала вовсе. Подробности разговора с Виктором мигом всплыли в памяти, и для нее встреча только что закончилась. Неудовлетворенная таким результатом, Эл решила снова заснуть самостоятельно. Но этой возможности ей не представилось. Она ощутила, что кто-то теребит ее волосы, правда, очень осторожно. Эл приоткрыла один глаз с намерением высмотреть, что происходит. Прямо напротив она заметила голый живот и догадалась, что проснулась еще одна ошибка ее задания. Озадаченная Эл не решалась шевелиться, тем более, что у нее появилась возможность наблюдать ожившее чудо фаэтонской природы, появившееся на свет по ее вине. Девочка увлеченно и по-прежнему аккуратно перебирала ее волосы. Она старалась разогнуть завиток, растягивала его на всю длину, но каждый раз, когда она его отпускала, локон закручивался снова. Повторив манипуляцию 10-2 раз, не меньше, она наклонилась и попыталась оттянуть совсем коротенький пучок собственных белокурых волос. Таких, как у Эл, но почему-то прямых. Они были коротенькими, и девочка не только не могла увидеть их, но и сравнить свои волосы с волосами Эл, что она, собственно, пыталась сделать. Она крутилась и так, и сяк. Ее попытки ни к чему не привели. Эл обратила внимание, что она так аккуратно производит свои исследования, что не проснись Эл, то и не узнала бы о присутствии девочки. Эл шумно вздохнула, выдав свое пробуждение. Она думала, что испугает ребенка, но не тут-то было. Девочка отважно заглянула в открытые глаза Эл, и взгляды их встретились. Кругленькие синие глазки смотрели очень редко мигая. Потом девочка приблизила личико, отчего глаза ее свелись к переносице, и выражение стало по-детски глупеньким. Эл не удержалась и хихикнула в ответ. Девочка тоже хихикнула задорным детским смехом, таким приятным, что Эл стало весело. Они еще 10 раз обменивались смешками по инициативе миловидного дитя. Потом девочка наклонила голову, а потом и вовсе подалась в бок, чтобы увидеть лицо большого существа, так сказать, нос к носу. Ей мешала прядь волос, упавшая со лба Эл на глаза, и девочка приподняла ее, пристально смотрелась в интересующий ее объект. Эл стала медленно подниматься. Девочка деликатно отпустила ее волосы. Эл села, обнаружив превосходство в размерах. Но девочка снова не выразила ничего. Никакого испуга, и только восхищенно не то вздохнула, не то ахнула. На ее детском личике отразился восторг. Эл почувствовала себя большой красивой куклой. Она ждала дальнейшей реакции. Девочка стояла несколько секунд неподвижно, двигались только глазки, изучая Эл. Потом она подошла своего рода к кушетке, на которой Эл спала, подпрыгнула ловко для ее возраста и уселась рядом, скрестив ноги, копируя позу Эл. Она замерла, примериваясь к новому положению, потом вздохнула с чувством выполненного долга. Эл опять стало смешно. Это существо было забавным, но чего ждать от него в действительности, Эл понятия не имела. Она могла бы обсудить этот вопрос с Геликсом, но боялась говорить вслух, чтобы не напугать ребенка. Единственное, что сочла Эл нужным в данной ситуации, так это погладить девочку по волосам. Она коснулась тоненьких коротеньких волосиков и провела по ним ладонью, как можно мягче. Девочка подняла голову, поглядела на нее. Эл вздохнула в ответ, и девочка тоже вздохнула. «Что с тобой делать?» Как можно тише, почти шепотом спросила Эл. «Делать!» – довольно четко повторила девочка. Эл подняла брови. Потом она встала в полный рост. Эл подняла ее и поставила на кушетку. Девочка стояла прямо, выставив по-детски вперед свой голый животик и смотрела на Эл, которая осторожно осматривала ее. Девочка не возражала против исследования. Эл не обнаружила никаких отличий от существ человеческого рода, что ее не просто озадачило, но и как-то расстроило. «Делать!» – повторила девочка с большой четкостью, чем в первый раз. Она быстро примерялась к речевому аппарату. Эл это подметила и посмотрела на нее. «Что делать?» – ответила Эл сама себе. «Нужно тебя как-нибудь назвать». «Назвать!» – повторила девочка и утвердительно, уверенно кивнула головкой. Эл не могла понять, откуда она может знать этот жест. «Назвать!» – с той же уверенностью и еще четче повторила кроха. Эл удержалась от хохота. Стоило обсудить эту проблему с Геликсом, и Эл хотела выйти из комнаты. Но тут девочка в знак протеста завопила, спрыгнула с кушетки и вцепилась в ее ногу. Она крепко охватила ее ручками, и Эл попыталась двинуться с места. Она сделала шаг, надеясь, что ребенок отступит, чем вызвала еще больший протест. Эл поняла, что ходить ей придется с этим утяжелением на ноге. Девочка вцепилась мертвой хваткой. Отрывать ее насильно Эл сочла негуманным действием. «Геликс?» — позвала она. «Да, капитан», — отозвался голос. «А где Ахши?» «Доставлен по назначению». «И где мы сейчас?» «Могли бы быть на базе, но я ждал твоих приказов». «Я опять тебе приказывала», — встрепенулась Эл. «Это была шутка». «А, шутка», — повторила девочка и выпустила ногу Эл. «Геликс, мне нужно на базу, но я не представляю, что с этим делать». И она указала на ребенка. «Одеть, назвать и начать воспитывать», — коротко ответил корабль. «О, все святые!» Девочка не повторила ни слова. Восклицание Эл вызвало ее живой интерес. Но потом она стала вслушиваться в наступившую тишину. «Она ждет, пока я заговорю», — пояснил Геликс. «Ей определенно нравится тембр моего голоса». «Одеть, назвать и начать воспитывать», — повторила девочка всю фразу Геликса и гордо посмотрела на Эл, словно понимала, о чем он говорит. «Она быстро учится», — заметил Геликс. «Учится», — выговорила дитя, наиболее четко для убедительности, снова кивнула головой с такой амплитудой, что едва не согнулась пополам. «И как ее отцепить от моей ноги?» — спросила Эл. «Просто сядь. Ей станет неудобно тебя держать, и она поймет, что ты не уйдешь. Она тебя отпустит», — предположил Геликс. И он оказался прав. Едва Эл устроилась на кресле, как девочка отпустила ее ногу и потом расположилась между ее колен. «Хорошо», — согласилась Эл. «Но учти, я не буду сидеть с тобой все время». Девочка будто бы поняла ее слова, отошла от Эл и уселась прямо на пол. Эл показалось, что она обиделась. Впрочем, ребенок не выглядел грустным. Не прошло секунды, как девочка принялась изучать себя. Она рассматривала свои босые ножки, взяв одну стопу в руку и повертела ее. Эл успокоилась и снова погрузилась в размышления. Девочка отвлекла ее от тяжелых размышлений об Ахши, и она видела обоих, и оба раза сошлись в один. Она их будто бы не разделяла. Природа наделила его способностью мыслить глобально, отвлеченно от своей культуры. Возможно, поэтому открытие, которое он сделал, так тяготило его. Эл думала о том, что ее поиски были совсем не на пользу Ахши. Будь она на его месте, выбрала бы исчезновение. Он догадался, как многие ученые до него, что не все открытия полезны для цивилизации. Он провел множество аналогий между развитием Земли и историей планеты, жизнь которой ему довелось наблюдать. Как многие ученые люди прошлого, он допускал возможность, что в ход развития земной жизни также могла вмешаться иная цивилизация. Хотя Эл не была уверена, что это верная гипотеза. Ей, родившейся в самом начале космической эры, было известно, как люди ее эпохи грезили контактами с другими мирами, но не учитывали тот факт, что люди совершенно не готовы воспринимать существ не только отличных внешне, но и более развитых, чем они сами. Если бы земляне имели космических прародителей, то рано или поздно те объявились бы, когда юная земная раса вышла в космос, готовая к дальним перелетам, и вполне освоившаяся вне родины планеты. Но, как показывал ее нынешний опыт, праотцы, если таковые были, проигнорировали своих чад. Впрочем, она даже в этом не была уверена. Ахши Виктор Арсеньев тоже не был в этом уверен. Собственно, к сути дела, этот пункт его рассуждений не относился. Эл жалела, что прочла дневники. Невольно она стала обладательницей тайны, которую не должна была знать. Достижение Ахши было не в открытии эволюционных сходств Земли и так называемого фаэтона. Будучи человеком, несведущим в астрофизике, перемещениях во времени, не имея достаточных инженерных знаний, он догадался о принципе действия и возможностях загадочного прибора, коим Эл в роли Верданы дважды удалось воспользоваться. И хвала космосу, что ее мысли тогда были заняты поисками Ахши, а не анализом его дневников. Она искала там подробности его жизни, зацепки, чтобы понять ход его мыслей и найти, за что и вцепилась. Она искала то, что поможет поискам, но в остальном подробности и рассуждения за неимением времени она не успела анализировать, пробегая страницы, походившие больше на философские трактаты, чем на исторические хроники. Ахши сделал свои открытия, а Эл свои. Никаким сращиванием личности он не страдал. Она сделала вывод, что Ахши готовил побег. Он хотел покинуть планету без ведома своих коллег, как со стороны землян, так и со стороны Галактиса. Ему было известно все, о чем поведал ей Бала и о чем мог знать Сесс Моут. Но делиться своими наблюдениями и интеллектуальным богатством он не хотел. Он симулировал что-то вроде сумасшествия, и чтобы убедить тех, кто его курировал, в недееспособности. Чувство Квердани, ее взаимность и преданность сломали его планы. Она могла это утверждать, поскольку оказалась в роли Верданы. Она с опозданием поняла суть дела. Для анализа у нее не было достаточного времени. Эл приходил то в недоумение, то в состоянии озлобленности от того, что ей не сообщили всех этих подробностей отношений Ахши и Верданы. Она вспомнила их сама. Только фаэтонские боги знали, как ей это удалось. В этой истории осталось столько неясного. Нел приняла решение поскорее забыть случившееся с ней. И все-таки это была победа. Ахши жив, далеко, а она выполнила поручение, но не выполнила задание. У нее есть завидный аргумент в собственную защиту. Ей удалось обнаружить других наблюдателей. «И это все равно победа», — сказала она вслух. «Победа», — повторила девочка. Она как раз сравнивала свои руки и ноги, выставив их в ряд на полу. Отличия ее забавляли. Она то колотила пятками по полу, то ходила по нему ладошками, просовывая пальчики рук сквозь пальцы ног, при этом хохотала. Забава ей нравилась. Она оторвала одновременно руки и ноги от пола, непонятно, как ей это удалось, и повалилась на бок. «Победа», — повторила Эл. «Геликс?» «Да, капитан». «Эл», — повторила девочка и посмотрела на изумленного капитана. «Она меня понимает?» — спросила Эл. «Да», — подтвердил Геликс. «Она умеет тебя понимать, и пока не могу то же самое говорить о других. Их просто нет». Девочка поняла, что Эл заинтересовалась ею, и, встав на крепкие ножки, подошла к ней. «Ты знаешь, кто я?» — спросила Эл. И тут девочка шлепнула Эл ладошкой в грудь. «Эл!» «Слушай, абориген, а ты не такая глупая!» — проговорила Эл и подняла брови. «Как думаешь, Геликс, ей подойдет имя Ника?» Девочка затаилась с любопытством, искоса посмотрела на Эл. «Победа» — коротко со смыслом по-гречески. «В честь первого выполненного задания, я полагаю», — предсказал Геликс. «В честь первого выполненного задания и, к моему удовольствию, не совсем выполненного». Потом она потрепала девочку по волосам и обратилась к ней. «Будешь Никой?» Девочка посмотрела на нее с большим интересом. Эл в ответ осторожно ткнула указательным пальцем в животик. «Ника», — произнесла она. И девочка в ответ хихикнула. Повторять имя не стала по каким-то своим собственным соображениям.